Глава 9. Собственное царство. А чем отличаются богатые люди от очень богатых? Или количество нулей в доходах не зависит от того, как мыслит человек? Еще как зависит. Богатые бизнесмены отличаются от небогатых тем, что создают свое собственное царство и безраздельно правят в нем. Таксист может стать миллионером, но миллионер таксистом уже никогда не станет. Нет, теоретически мы можем предположить, что человек потеряет свои миллионы и окажется за баранкой такси. Но психологически таксистом он уже не будет никогда. В 1998 году одного киевского депутата занесло в парламент по партийным спискам. Пробыв в парламенте 4 года, он не заработал практически ничего. И когда все его политические проекты провалились, оказался на улице. И ты знаешь, он пошел работать таксистом. И через пару месяцев он затеял спор с хозяевами фирмы, на которую работал, и довел их до того, что они вынуждены были подарить ему машину. Он не мог стать просто таксистом, он был бывшим депутатом, в силу обстоятельств, оказавшимся за баранкой такси, и мыслил как богатый человек, как депутат. Существует большая разница между тем, как мыслит богатый предприниматель и как мыслит бедный предприниматель. Первое расхождение, которое бросается в глаза, это огромный массив разноплановой деятельности, которую ведет богатый предприниматель, сосредоточившись на деньгах, главном смысле любого бизнеса, чем бы он ни занимался. Он захватывает в сферу своего влияния все больше и больше сопутствующей деятельности. Виталий Кличко, например, не просто чемпион мира по боксу. Он одновременно является промоутером, тренером собственного брата, инвестором, предпринимателем, депутатом горсовета, главой фракции и меценатом. У него огромное собственное царство. И вся эта деятельность разносторонняя и разноплановая, вертится вокруг бокса. Если бы Кличко занимался только боксом, он не стал бы чемпионом мира. Но в силу своей предпринимательской активности он нанизывал одну деятельность на другую, и на выходе получаются огромные деньги и возможности. Это яркий пример осмысленной деятельности богатого человека. Все успешные бизнесмены также одновременно ведут несколько бизнесов, как бы создавая собственную империю, потому что никогда не известно, какой из них принесет максимальную прибыль. Они смешивают в своей голове огромное количество деятельности, в результате чего практически всегда имеют хорошие шансы на выигрыш. Вывод очень простой. Чтобы зарабатывать очень много денег, необходимо вести несколько дел. Этот ваш депутат, который работал таксистом, потом снова стал богатым, да? Да, потому что мыслил как богатый человек. Фантастика все это, небыль, Геннадий Викторович. Почему? Как таксист может заработать много денег? Я даже не говорю о миллионах. А ему надо начать думать, как миллионер. Не просто крутить баранку и кричать вслед проезжающим машинам, а вести большое количество бизнесов, связанных с такси. Ему нужно интересоваться пассажирами и тем, чем они занимаются, предлагать им себя и свою помощь, использовать такси как рекламную площадь и ждать успешного стечения обстоятельств, чтобы при случае использовать это. Большие люди используют любую ситуацию, чтобы заработать деньги. Обычные люди являются жертвами ситуации. Чтобы стать супербогатым, парикмахеру недостаточно просто стричь. Нужно быть художником, стилистом, предпринимателем, брендом и владельцем. То есть ему нужно быть практически всем, что связано с парикмахерским бизнесом. Вплоть до реализации парикмахерского оборудования, средств по уходу за волосами и косметикой, а заодно и собственным управляющим. Тогда он царь. Простая работа оплачивается дешево и просто. Сложная работа оплачивается дорого и сложно. А многофункциональная деятельность дает настоящий эффект и высокий заработок. Для владельца огромной сети «Макдональдс» продажа фастфуда не является бизнесом. Настоящий бизнес – это его недвижимость, кто бы мог подумать, которая приносит ему настоящую прибыль и огромное состояние. Для владельцев «Макдональдса» еда – второстепенный продукт, хотя она и послужила отправной точкой создания сети ресторанов. «Макдональдс» является крупнейшим владельцем недвижимости по всему миру. Настоящий предприниматель, начав, например, продавать мобильные телефоны по одной штуке, через время переходит на продажу партий, а потом на открытие магазинов, потом на подключение к мобильным операторам, потом на продажу бизнесов, связанных с продажей мобильных телефонов и массой сопутствующих аксессуаров. Он все время будет расширять свой бизнес. Что же делать простому человеку? Создавать свое царство и править в нем. А это множество и множество разноплановых дел и большое количество людей. Думать надо так, как будто бы вы миллионер. ставя перед собой стратегическую цель, а все остальное, что бы ни происходило, превращая в средство для достижения успеха. Вряд ли это как-то поможет читателям книги, но все же утолите любопытство, Геннадий Викторович. Балашов одобрительно кивнул. Как мыслят олигархи? Они тоже отличаются от всех остальных предпринимателей? О, отличие олигарха от простого бизнесмена в подходе к бизнесу. Если обычный бизнесмен, даже богатый, покупает что-то, чтобы потом продать, олигарх покупает условия для обслуживания будущей покупки. Например, олигарх не покупает много земли в Киевской области. Он покупает место в облраде, земельной комиссии, а затем начинает скупать землю, что позволяет получить влияние на сам процесс купли-продажи. То же самое происходит и в металлургическом, и в финансовых секторах. То же происходит и на государственном уровне. Олигарху необходимо не просто обладание объектом, а влияние на процесс приобретения и реализации этих объектов. Сказочно богатых людей я называю аномалиями. Даже обладая некоторой информацией об их жизни и бизнесе, я до конца не понимаю, как эти люди сосредоточили в своих руках целые отрасли экономики, несметные сокровища, целые направления государственной деятельности. Как появляются олигархи? Почему эти люди становятся аномалиями? То есть центрами скопления денег, ресурсов и интересов. И главное, как это происходит, для меня остается загадкой. Правда, есть общие закономерности. В большинстве своем они родились в семьях высокопоставленных советских чиновников. Порошенко, Червоненко, Жваня. Другие удачно женились или вышли замуж. Кучма, Литвин, Пинчук, Тигибко, Тимошенко. А вот третьи взялись как будто ниоткуда. Те же Хорошковский или Яценюк. То, как их в раннем возрасте протаскивают по государственным должностям и дорогостоящим бизнесам, просто удивительно. Понятно, что тут дело не только в их способностях, дело в какой-то секретной могущественной руке, которая их выбрала. Но тогда возникает вопрос, что в них так привлекло эту невидимую могущественную силу, и почему именно этих ребят она начинает тащить наверх, превращая за короткий срок в мультимиллионеров и миллиардеров. Многие олигархи продолжают оставаться загадкой для всей страны. Не обладая выдающимися способностями, часто даже не умея ясно выражать свою мысль, они, тем не менее, все время наверху бизнеса и карьеры. Можно долго рассуждать на эту тему, но читателям нужно знать одно. На эти аномалии ориентироваться не надо. Они не могут являться примерами для жизни. К олигархам нужно относиться как к природно-экономическому явлению. И если есть возможность извлечь из него выгоду, что-нибудь получить, получайте. Если нет, считайте, что олигархов нет в природе. Потому что весь олигархический строй и олигархи обречены на вымирание по мере того, как население будет становиться более финансово независимым и самостоятельным, а значит, больше понимать в бизнесе. Это также будет происходить по мере того, как будет укрепляться судебная система и разграничиваться власть и бизнес. Общество вообще перестанет верить в аномалии. Jackson bought you Thriller. It made all the gunmen holler. Refugees with bold tequila. Mach 11 for your killer. Me pop on with your next try. You're choking on me just a Mr. Pound. Where you can do your next test? Me hang your piece press. Me lay you test. A scale 45 New York and tech. Me pop on with your next try. You're choking on me just a Mr. Pound. Where you can do your next test? Me hang your piece press. Huskell 45, California, take well. That's killer on the border.